Глава 77. «Опять не повезло», — тяжело вздохнул генерал Легмар. «Однако парней нужно выручать». Легмар поднял глаза на своего помощника. Тот смотрел на генерала и ждал приказа. «Капитан Джетс, выпускайте группы Ли Вайдера и Шепелева. Пусть немедленно идут к Венусу». «Есть, сэр», — кивнул капитан и стал передавать приказ. Теперь можно было не сомневаться, что через 3 минуты перехватчики покинут борт Маруша. «Мне нужно ненадолго отлучиться, Джетс». «Да, сэр». «В мое отсутствие вы здесь главный». «Есть, сэр», — отчеканил капитан. Генерал Легмар вышел в коридор и, дойдя до ближайшего поста аварийной связи, остановился. Удостоверившись, что его никто не видит, генерал снял трубку и, связавшись с управлением боевой частью, строго спросил: «Дежурный, кто сегодня на вахте?» «Полковник Бисмарк и капитан-инженер Франковский». «Очень хорошо, передайте им, что адмирал срочно желает их видеть. Обоих, вы поняли?» «Но, сэр, согласно правилам, только один из них...» Начал было дежурный, но Легмар остановил его тоном, не терпящим возражений. «Знаю, дежурный, знаю, но ситуация такова, что необходимо присутствие обоих. Это вопрос жизни и смерти». Фринц Легмар положил трубку и еще раз посмотрел по сторонам. Из ремонтного цеха вышли 2 электриков и тут же исчезли в дверях трансформаторного отсека. «Ну что, Легмар, — размышлял генерал, — передаст дежурный вызов или нет? А если передаст, не свяжутся ли они с адмиралом, чтобы им подтвердили вызов?» Он посмотрел на часы. С момента звонка прошло 3 минуты, и если обман удался, в управлении боевой части остался только дежурный. Генерал быстро прошел до конца коридора и поднялся на 2 яруса выше. Выйдя из лифта, он не спеша добрался до пункта управления и решительно толкнул дверь. Увидев генеральские погоны, дежурный капрал щелкнул каблуками и доложил: «Полковник Бисмарк и капитан-инженер Франковский вызваны к адмиралу, сэр. Дежурный пункта управления — капрал Буш». «Очень хорошо, Буш. Если вы не возражаете, я подожду полковника Бисмарка в операционном зале». Не дожидаясь разрешения, Легмар прошел мимо дежурного. «Но, сэр, это не положено», — не очень уверенно запротестовал капрал. «Что такое, капрал? Вы мне не доверяете? Вы не узнали меня, капрал?» «Я узнал вас, сэр», — вынужден был признать дежурный. «Ну тогда все в порядке?» «Не бойтесь, с полковником я этот вопрос улажу». Легмар улыбнулся и закрыл за собой дверь, оставшись в операционном зале совершенно один. Улыбка генерала испарилась, он на секунду застыл в растерянности, увидев перед собой 1,5 десятка светящихся мониторов. Который из них был главным, генерал не знал. Наконец ему в голову пришла блестящая мысль, он придумал, как найти главный пульт. Щелчок выключателя, и погас 1 экран, еще щелчок, и погас 2, затем 3, 4, однако 5 отключаться отказался, высветив надпись: «Это рабочее место не может быть отключено, поскольку является главным терминалом базы данных. Хотите задать новое место терминала?» Фринц Легмар набрал команду «Нет» и, вернувшись, включил экраны, чтобы все выглядело как прежде. «Теперь вперед, Легмар, времени у тебя в обрез», — скомандовал себе генерал. Чтобы добраться до кабинета адмирала и обратно, требовалось не менее 12 минут, и 7 из них уже прошло. Легмар набрал вызов базы данных. Компьютер написал: «База данных, введите общий пароль». Общий пароль Легмар знал, это была комбинация из 5 цифр. Программа приняла пароль, и появились 2 новые надписи — перечень целей и параметров и состояние систем наведения. Генерал щелкнул на 1-ю, и пока картинка менялась, бросил на часы мимолетный взгляд. До прихода офицеров оставалось уже не более 3 минут. «Введите личный пароль», — затребовала машина, и Фринц Легмар едва не подпрыгнул от досады. Хотелось разнести монитор в дребезги, однако это не решало проблемы. Легмар, собрав всю волю в кулак, стал лихорадочно соображать. «Кто мог поставить здесь свой пароль? Бисмарк или Франковский?» Конечно, Бисмарк, он недавно получил полковничьи погоны, и ему все еще нравится быть старшим даже в мелочах. Будем считать, что это Бисмарк. На лбу у генерала выступили капельки пота, время шло, а он еще не добрался до нужной информации. Решив действовать наобум, он набрал слово «полковник». Программа отказала в доступе и сообщила: «Внимательно набирайте пароль, в вашем распоряжении осталось 2 попытки». «Вот сволочь!» Вслух выругался Лигмар и, вспомнив, что Бисмарк любит стрелковое оружие и никогда не расстается с изящным легойном, написал «легойн». «Неверно, это устаревший пароль. У вас осталась одна попытка», — бесстрастно написала машина. «Что ж, устаревший пароль — это лучше, чем ничего», — подбодрил себя Лигмар. Судя по всему, времени уже не осталось, но генерал решил, что выскочит из-за стола только тогда, когда услышит голос дежурного. При появлении Бисмарка капрал был обязан сделать доклад и сообщить о постороннем. «Итак, что еще любит Бисмарк? Что у него еще есть, чем он может гордиться? Жена!» Как же я мог забыть? Фигуристая, крашеная шлюха, во время командировок мужа она открыто жила с одним майором из интендантской службы. Но как ее имя, как ее имя? От напряженного мозгового штурма лицо Лигмара покраснело, а глаза едва не вылезали из орбит. Сандра? Нет, не Сандра. Дейдра? Тоже нет. Эмма! Лигмар лихорадочно вписал пароль, и программа, наконец, разрешила доступ. Послышался голос дежурного, и Лигмар подпрыгнул на месте. Он уже собрался отскочить подальше от рабочего стола, когда расслышал слово «Алло?» Дежурный говорил по телефону. Генерал снова погрузился в таблицы и, разобравшись, начал вносить данные новой цели. Дистанция, угол действительного поражения, масса целей и еще 5 цифр, указывавших ее местоположение. Лигмар запустил команду «Расчет», и компьютер сам начал высчитывать недостающие параметры. Однако участие генерала уже не требовалось, и он, выйдя из программы, одним прыжком оказался у стены. В этот момент дверь операционного зала открылась, и появился капитан-инженер Франковски. «Здравствуйте, сэр», — вежливо поздоровался он. «Привет, Франковски», — ответил Лигмар и улыбнулся капитану. «Где твой начальник?» «Он в туалет зашел», — объяснил капитан, садясь на тот самый стул, где только что сидел Фринц Лигмар. «А чего вас к адмиралу вызывали?» «Да я не знаю», — пожал плечами Франковски. «Я ждал возле двери, а внутрь пустили только полковника». «Непонятно только, зачем обоих вызывали». «Постоянно что-то путают», — понимающе кивнул Лигмар. «А у моих ребят уже первые потери». «Кто конкретно, я еще не знаю, вот и хожу по отделам, нервничаю очень, мешаю людям работать, но что поделаешь, для меня пилоты как дети родные». Дверь в операционный зал открылась, и появился полковник Бисмарк. Он принес с собой устойчивый запах туалетного дезодоранта. «Вы меня ждете, генерал?» — спросил он. «Да, Марки, жду именно тебя. Собственно, я не по делу, а просто так...» Генерал опустил глаза долу и вздохнул. «У перехватчиков снова потери, сэр». — пояснил за Лигмара капитан Франковски. — «Да, я уже наслышан», — кивнул Бисмарк. — «Но это война?» — «Я знаю, что война, Марки, но не поверишь, до сих пор не могу привыкнуть». Генерал Лигмар развел руками. — «Ну ладно, не буду вам мешать. Пойду узнаю, кто не вернулся на этот раз». Понурив голову и сутулившись, генерал Лигмар вышел вон. Когда за ним закрылась дверь, капитан Франковски сказал. — «Нелегко ему». «Это только начало, Пит. Когда сойдемся в бою, от нас такие клочки полетят, что просто держись». «Но и от них тоже», — возразил капитан-инженер. «Когда клочки летят от тебя самого, это значительно страшнее», — пояснил полковник.